Сеть чрезвычайных комиссий покрывает всю Советскую Республику. Их создают в городах, губернских и уездных, на железных дорогах, в морских и речных портах, в армии. Очень быстро ВЧК приобретает неограниченные права. Это, пишет один из его руководителей, орган, пользующийся в своей борьбе приемами и следственных комиссий, и судов, и трибуналов, и военных сил. ЛАЦИС, СУДРОПС, ЧК в борьбе с контрреволюцией, ГИС, 1921 год, страница 8. Чрезвычайные комиссии сами арестовывали, сами вели следствие, судили и приводили приговор в исполнение. 30 августа 1918 года в Петрограде студент Леонид Кенигиссер убивает председателя Петроградского ЧК Урицкого. В Москве эсерка Фанни Каплан ранит Ленина. Это поворотный день в истории ВЧК. Ей поручается осуществление беспощадного массового террора. СНК издает 5 сентября постановление о красном терроре. В 60-е годы заключенные советских лагерей решили отмечать в этот день память жертв террора и лагерной системы, существующих с первых дней советской власти. В этот же день Каплан была расстреляна без суда по постановлению ВЧК. Мальков. Записки коменданта Московского Кремля. Москва. 1962 год. Страница 163. Автор книги с гордостью заявляет, что собственноручно застрелил Фанни Каплан. Начинается волна массовых расстрелов. Количество расстрелянных, утверждает заместитель председателя ВЧК Петерс, чрезвычайно преувеличено. В общем и целом цифра расстрелянных ни в коем случае не превышает 600 человек. Петерс, воспоминания о работе в ВЧК в первый год революции, «Былое», «Париж», 1933 год, книга 47, страница 123. По мнению Петерса, эту цифру нельзя считать чрезмерной за ранение вождя. Народный комиссар внутренних дел Петровский издает специальный приказ, в котором, негодуя по поводу чрезвычайно ничтожного количества серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии, дает указание взять значительное количество заложников. Еженедельник ВЧК, Москва, 1918 год, номер 1, страница 11. Председатель ВЧК Дзержинский в циркулярном письме разъяснял, что такое заложник. «Заложниками, — указывал он, — следует брать только тех людей, которые имеют вес в глазах контрреволюционеров. Они чем дорожат? Высокопоставленными сановными лицами, крупными помещиками, фабрикантами, выдающимися работниками, учеными, знатными родственниками, находящихся при власти у них лиц и тому подобными». В то же время, поучал председатель ВЧК, никто не заступится и ничего не даст за какого-нибудь сельского учителя, лесника, мельника или мелкого лавочника. ЛАЦИС, СУДРОПС, указанное сочинение, страница 54. Система заложников, неизвестная дореволюционной России, дополнялась другим, ранее неизвестным инструментом репрессии — концентрационными лагерями. Кошмарная слава, какую приобрели гитлеровские концлагеря, не должна заслонять приоритета советского государства. Честь первого использования этого термина принадлежит Троцкому. В приказе от 4 июня 1918 года нарком военмор требует заключения в концентрационные лагеря чехословаков, не желающих сдать оружие. Троцкий, «Как вооружалась революция. Москва. 1923 год. Том 1. Страница 216». 26 июня Троцкий направляет в Совет народных комиссаров меморандум, в котором предлагает причислить к буржуазии бывших офицеров, не желающих вступать в Красную армию, и заключить их в концентрационные лагеря. Троцкий, сочинение, том 17, часть 1, страницы 290-291. 8 августа Троцкий, значительно расширяя состав клиентуры концентрационных лагерей, распоряжается об их создании в Муроме, Арзамасе и Свияжске, и заключение темных агитаторов, контрреволюционных офицеров, саботажников, паразитов, спекулянтов. Троцкий, «Как вооружалась революция», страницы 232-233. 9 августа Ленин, озабоченный размахом крестьянского восстания в Пензенской губернии, телеграфирует в губисполком, требуя провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Ленин, том 50, страницы 143-144. Концентрационный лагерь становится универсальным средством террора против всех сомнительных. 5 сентября 18 года, после того, как эта мера репрессий уже широко применяется, она узаконивается постановлением Совета народных комиссаров. Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Еженедельник ВЧК, номер 1, страница 11. В следующем пункте постановления говорилось: «Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». Там же. Концентрационный лагерь — мера наказания, непосредственно следующая по суровости за расстрелом. Смертная казнь, об отмене которой так сожалел Ленин, была восстановлена декретом СНК от 21 февраля 18 года. Этот декрет предоставлял ВЧК право непосредственной расправы с активными контрреволюционерами. Критерий «активные контрреволюционеры» был достаточно широк. Декрет считал ими неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов, германских шпионов. Все они расстреливались на месте. Из истории ВЧК, 1917-21 годы, Москва, 1958 год, страница 95. То есть без суда и следствия. Но ВЧК расширила этот список, включив в него в объявлении от 22 февраля «саботажников и прочих паразитов». Ленин, том 35, страница 358. 16 июня Народный комиссариат юстиции РСФСР известил революционные трибуналы, что и они не связаны никакими ограничениями в выборе мер борьбы с контрреволюцией, саботажем и прочее. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918 год, номер 44, страница 536. Число расстрелянных в первый год революции точно неизвестно. Лацис утверждает, что за первую половину 18 года было расстреляно чрезвычайными комиссиями всего 22 человека. Но за второе полугодие 18 года уже расстреляно свыше 6000 человек. Лацис, Судрапс, указанное сочинение, страница 56. Неизвестно, однако, сколько было расстреляно по приговору революционных трибуналов, местных советов и так далее. Не говоря о том, что цифры, приводимые Лацисом, вызывают сильное сомнение. Достаточно сказать, что сообщение о расстреле бывшего царя Николая Романова говорило о приведении в исполнение 16 июля 1918 года приговора Президиума Уральского областного совета, добавляя, жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место. Известия 19.07.1918 года. В Ипатьевском доме были убиты царь, царица, наследник, четыре княжны, доктор, повар, лакей и прислуга. Если Лацис, первый историк ВЧК, всегда считал расстрелянным одного человека, когда убито было 11, статистика его вряд ли может считаться достоверной. С первых же дней после прихода к власти Ленин видит в диктатуре, в никакими законами не связанной силе, ключ к решению всех проблем – политических, экономических, социальных. В 1902 году в замечаниях на проект партийной программы, составленный Плехановым, Ленин писал, что если крестьянин не примет пролетарской точки зрения, то мы при диктатуре скажем, нечего слов тратить по-пустому, где надо власть употребить. Вера Засулич, читая эти замечания, написала на полях: «Над миллионами-то попробуй-ка». Для террористки, готовой выстрелить в одного слугу самодержавия, казалась невероятной диктатура над миллионами. Для противника индивидуального террора Ленина массовый террор представлялся совершенно необходимым методом строительства социалистического общества. Массовый террор против крестьян, постановление Совета рабоче-крестьянской обороны от 15 февраля 1919 года гласит, взять заложников из крестьян с тем, что если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Декреты советской власти, Москва, 1968 год, том 4, страница 627. Против рабочих все недовольные новой властью рабочие объявлялись нерабочими, нечистыми пролетариями, зараженными мелкобуржуазной психологией, концлагеря были объявлены школой труда. Стенограмма выступления Дзержинского на 8-м заседании в ЦИК 17 февраля 1919 года. В книге «Исторический архив», 1958 год, номер 1, страница 6-11. Против всех других классов. Орудие террора, орган непосредственной расправы, ВЧК, находилась под непосредственным руководством Ленина и не подчинялась никому. В сентябре 1918 года все губернские ЧК получили директиву Дзержинского. В своей деятельности ВЧК совершенно самостоятельно, производя обыски, аресты, расстрелы, давая после отчет Совнаркому и в ЦИК. Еженедельник ВЧК, номер 2, страница 11. В дополнение к своим неограниченным правам, ВЧК была признана непогрешимой. Была запрещена критика органа, работа которого протекает в особо тяжелых условиях. Решение ЦК РКПБ от 12 декабря 1918 года по докладу Дзержинского о злостных статьях о ВЧК, появившихся в печать. В первые месяцы после революции, в осуществление идей Ленина и под его непосредственным руководством, складывается государство нового типа, государство тоталитарное. Одной из главных его черт является не суровость закона, но полная его произвольность. Конституция лишила прав, выбросила за рамки общества значительную категорию граждан страны. Не это, однако, было особенностью советского государства. В дореволюционной России были категории населения, права которых ограничивались. Значительно ограничены были права крестьян даже после 1861 года. Многих гражданских прав были лишены евреи. Но все эти ограничения были определены законом, который, к тому же, определял возможности перехода в другие сословия, пользовавшиеся всеми правами. После революции даже те категории граждан, которые имели по Конституции все права, были лишены всех прав. Ликвидировано было понятие вины. Государство определяло, кто виноват. Виноватыми перед государством были рабочие, не желавшие работать за голодную зарплату, виноваты крестьяне, не желавшие отдавать бесплатно сельскохозяйственные продукты, виноваты интеллигенция, представлявшая себе революцию иначе, виноваты представители бывших правящих классов, ибо они и их предки эксплуатировали народ. Лацис писал: «Феликс Эдмундович не в состоянии примириться с тесными рамками буквально понимаемой контрреволюции. Разве контрреволюционер только тот, кто работает в направлении свержения советской власти с оружием в руках? А тот, кто преднамеренно или непреднамеренно разрушает транспорт или товарообмен, кто мешает хотя бы своим попустительством развитию производственных сил страны? Разве до них нет в ОЧК никакого дела? Нет, все это вредно, подлежит искоренению, и ВЧК должна всем этим заниматься». Лацис, Дзержинский и ВЧК в сборнике «Дзержинский, Москва, 1931 год, страницы 173-174. ВЧК должна заниматься теми, кто преднамеренно или непреднамеренно действует во вред советской власти, кто мешает ей хотя бы попустительством. В 1922 году Ленин потребует включить в Уголовный кодекс статью, предусматривающую суровое наказание для тех, кто объективно помогает или может помочь мировой буржуазии. Объективная помощь, непреднамеренная помощь означала, что государство в лице его руководителей, выбирала врагов, определяла, кто враг. ВЧК затем ведала практическим воплощением директивы в жизнь, или, лучше сказать, в смерть. Бывшие офицеры царской армии были включены после революции в категорию активных или потенциальных врагов. Когда военспецы понадобились для строительства Красной армии, их перевели в разряд полезных граждан. Летом 18 года, когда в деревню была путем создания комбедов внесена гражданская война, единственным полезным крестьянином стал бедняк и деревенский пролетарий. Когда оказалось, что политика эта сплачивает деревню против советской власти, в категорию полезных был включен середняк. Когда Герману Герингу заметили, что один из его близких сотрудников еврей, он возразил: «Кто еврей, определяю я». Задолго до Геринга в советском государстве утверждается принцип: «Кто враг советской власти, определяет советская власть», совершенно произвольно, учитывая нужды данного момента. В предисловии к «Красной книге» ВЧК положение, сложившееся в России после революции, определялось красочно и точно. Новый диктатор, явившийся на смену помещикам и буржуазии, принявшись за новое строительство, в первый момент оказался в блестящем одиночестве. «Красная книга» ВЧК под редакцией Маккенциана, Москва, 1920 год, том 1, страница 3. Но это блестящее одиночество новый диктатор выбрал сам. Одиночество стало полным после ухода левых эсеров из правительства в марте 18 года. Своим выходом из правительства, констатирует обвинительное заключение о так называемом левоэсеровском мятеже, партия левых эсеров избавила правительство от лишнего балласта, тормозившего его деятельность, но, однако, еще не перешла все же открыто в лагерь его врагов. Там же страница 208. Левые эсеры ушли из правительства, протестуя против подписания Брестского мира, но остались в ВЦИКе и в других советских учреждениях, прежде всего в ВЧК. Убийство 6 июля германского посла Мирбаха сотрудниками ВЧК, левыми эсерами Блюмкиным и Андреевым, представляется советскими историками как сигнал к мятежу. В постановлении ЦК левых эсеров выступление названо актом борьбы против настоящей политики Совета народных комиссаров и ни в коем случае как борьба против большевиков. Там же страница 210. Демонстрация недовольства политикой большевиков, организованной левыми эсерами, засвидетельствовала необыкновенную хрупкость власти Ленина. Горсть черноморских моряков, входивших в отряд ВЧК под командованием Попова, покачнула эту власть. Иоаким Вацетис, бывший полковник царской армии, перешедший на сторону Советов и командовавший латышской стрелковой дивизией, оказался в положении человека, от которого зависела судьба ленинской власти. 6 июля выяснилось, что положение в Москве чрезвычайно напоминает положение в прежней столице в Петрограде 25 октября 1917 года. Судьба правительства зависела от нескольких военных отрядов. В июле 18 года, как и в октябре 17, гарнизон оставался нейтральным. Вызванный к комиссару Московского военного округа Муралову Вацетис услышал, что все московские войска делятся на три категории. Первая категория — войска, собранные в Ходынском лагере, так называемая Народно-социалистическая армия для эвентуальной войны с Германией, объявили нейтралитет. Вторая категория — различные отряды, они ни туда, ни сюда. Третья категория — латышские стрелки и одна школа курсантов — 80 человек. Вацетис, мятеж левых эсеров. Смотрите «Прометей», Москва, 1967 год, том 4, страница 250. Латышские стрелки, 2750 бойцов и 80 курсантов были единственной силой, которая защищала власть Ленина от левых эсеров, которые власти брать не хотели. Мятежный отряд Попова насчитывал не более 600 человек при двух батареях. Красная книга ВЧК, страница 211. Вацетису поручается ликвидация мятежа, вожди которого отправились на съезд Советов произносить речи. Для руководства Вацетисом, в чьих руках находится единственная боеспособная часть, выделяются четыре комиссара. Приехав в Кремль за инструкциями, командир латышской дивизии видит встревоженного, напуганного Ленина. Он подошел ко мне быстрыми шагами и спросил вполголоса: «Товарищ, выдержим до утра?» Вацетис, указанное сочинение, страница 253. Ленин хорошо понимал, что выступление направлено только против него лично. Несколько орудийных выстрелов по зданию ВЧК в Трехсветительном переулке, где размещался отряд Попова, разогнали левых эсеров, недовольных миром с Германией и Лениным, намеренно стоявшим, а во всем остальном согласных с большевиками. Блюмкин, явившись с повинной в украинское ЧК, подчеркивает в своих показаниях: восстания не было, перестрелка была лишь самообороной революционеров. Красная книга ВЧК, страница 231. Приговор революционного трибунала подтверждает слова Блюмкина. Были расстреляны 12 рядовых солдат отряда Попова и заместитель Дзержинского Александрович, левый эсер, попытавшийся использовать ВЧК в интересах своей партии. Руководители партии левых эсеров Мария Спиридонова, Борис Комков, Владимир Карелин, Юрий Саблин были приговорены к символическому тюремному заключению и позднее помилованы. Амнистирован был Блюмкин и взят на работу в ВЧК. Июльские события 18 года позволили большевикам избавиться от балласта левых эсеров в правительстве и еще раз показали, что ВЧК и верные воинские части достаточны для сохранения власти. Вчерашним друзьям и соратникам был немедленно наклеен ярлык, который станет с тех пор стандартным обвинением. Левые эсеры были объявлены агентами русской буржуазии и англо-французского империализма. Правда, 8.7.1918.